Среди прочего, там был десяток книг о Чарльзе Мэнсоне, несколько больших папок и записка одного из полицейских, проводивших обыск. Объект номер 23 обнаружен в коробке, где хранились книги о Мэнсоне. Трилби, роман Джорджа Дюмурье. Книга была прочитана несколько раз, множество заметок на полях, отношения к делу не имеет. «Ты когда-нибудь об этом слышал?» — спросила Кэтрин. О'Нил читал очень много. И в огромном собрании книг, которыми до отказа был забит его кабинет, имелись произведения практически всех существующих жанров. Но об упоминавшемся здесь романе Майкл ничего не слышал. Кэтрин взяла ноутбук, вошла в интернет и стала искать там названную книгу. «Как интересно! Джордж Дюмурье? Дедушка Дафна Дюмурье?» Она прочла несколько кратких очерков, посвященных книге. Создается впечатление, что Трилби был супербестселлером, Кодом да Винчи своего времени. А Свенгали? Это имя мне знакомо. Какой-то гипнотизер. Больше ничего не знаю. Интересно, в романе говорится о музыканте-неудачнике по имени Свенгали. Он встречает молодую и красивую певицу. Ее зовут Трилби. Однако она тоже не пользуется большим успехом. Свенгали влюбляется в нее, но она отвергает его. Тогда он гипнотизирует ее. Она достигает успеха как певица, но становится рабом Свенгали. В конце концов, Свенгали умирает, и так как Дюмурье не верил, что робот способен жить без своего хозяина, то Трилби тоже умирает. Уверен, что продолжения не было. О'Нил пролистал стопку заметок. У Негла были какие-нибудь соображения относительно того, зачем Пеллу понадобилась эта книга? Нет, он просто писал его краткую биографию. Но, возможно, в ней все-таки что-то есть. В течение ближайшего часа они просматривали ксерокопии, ища какие-нибудь указания на место или человека, к которому Пелл мог проявлять особый интерес и из-за него оставаться на полуострове. Не нашли они никаких упоминаний и об Эллисон, и Нимью. Ничего. Большая часть видеозаписей представляла собой телерепортажи о Пелле, убийстве семьи Кройтон, о самом Кройтоне, ярком выдающемся бизнесмене и ученом из Кремниевой долины. «Сенсационное дерьмо», — подвел итог О'Нил. «Поверхностное сенсационное дерьмо. Как раз то, что вызывало раздражение у самого Мортона Негла в освещении военных действий и уголовных преступлений. Но среди всего остального оказались и две пленки с записью допроса, которые Дэнс сочла значительно более информативными. На первой был записан допрос по поводу ограбления со взломом, совершенного 13 лет назад. «Кто ваш ближайший родственник, Дэниел?» «У меня никого нет, никакой семьи». «А ваши родители?» «Умерли, давно умерли. Я сирота, если можно так выразиться». «И когда они умерли?» «Когда мне было 17, но отец ушел раньше». «У вас с отцом нормально складывались отношения?» «С отцом? О, это тяжелая история». Пелл подробно рассказал полицейскому о своем жестоком отце, заставлявшем юного Дэниела с 13 лет платить за проживание. Он избивал мальчишку, если тот являлся без денег, бил и мать, если та пыталась заступиться за сына. Именно поэтому он якобы и начал воровать. В конце концов, отец их бросил. Так случилось, что его разошедшиеся родители умерли в один и тот же год. Мать от рака, отец пьяным в автомобильной аварии. В 17 лет Пэл остался совсем один. И совсем никаких родственников? Нет, сэр. Я всегда считал, что если бы у меня был кто-то, с кем я мог бы разделить этот груз, я бы стал совсем другим человеком. И у меня у самого нет детей. Мне очень жаль, я искренне говорю вам. Но я ведь еще молодой человек, у меня еще есть время, правда? Конечно. Если вы теперь выберете правильный путь в жизни, Дэниел, нет никаких причин, которые смогли бы помешать вам завести семью. Спасибо вам за такие слова, офицер. Спасибо от всей души. А вы, офицер, вы ведь женаты? Я вижу у вас на пальце обручальное кольцо. Вторая запись была сделана в маленьком городке в Сентрал-Вэлли 12 лет назад, где его арестовали по обвинению в мелком воровстве. Дэниел, слушай, я задам тебе несколько вопросов. Только мне лапшу не вешай, понял? Будешь мне врать — сядешь. Конечно, господин шериф. Я здесь, чтобы быть абсолютно честным с вами, как перед Господом Богом. Будешь нормальным парнем, мы с тобой поладим. Ну, а теперь говори, как так получилось, что телевизор и видеомагнитофон Джека Пибоди залетели к тебе в машину? Я купил их, шериф, клянусь вам, на улице у того мексиканца. Мы с ним болтали, и он сказал, что ему нужны деньги. У них с женой больной ребенок. «Видишь, что он делает?» — спросила Кэтрин. —